Глава 15. «Ну и ну», — пробормотала я. «Значит, богатство Анфисы не настоящее?» «Оно стоит денег», — возразил Сеня. «Но во много раз меньших, чем думала Никитина». Я попыталась структурировать всю полученную информацию. У Евгении Петровны Морозовой скоропостижно умирает от сердечного приступа муж Иван Ильич. Мы предполагаем, что пара состояла в свободных отношениях, каждый из супругов заводил любовников, не скрывая это от второй половины, но тщательно маскируя походы налево, дабы дочь и посторонние не выяснили правду. После кончины Ивана Евгения вроде бы знакомится с Юрием Ревовсемировичем Рогачевым, новым соседом ее близких друзей. Но теперь нам понятно, эта связь, скорее всего, началась еще при жизни Ивана, и Юрий подстроил случайную встречу. Он обменял дом на апартаменты Карловых. Возникает вопрос, кто сообщил Рогачеву, что квартира выставлена на продажу? Да, нельзя отрицать факт случайности. Человеку почему-то понадобилось жилье именно в этом доме. Он постоянно просматривал объявления и откликнулся на нужное. Но с какой целью Юрий так рвался в малогабаритную двушку с крохотной кухней? Давайте вспомним, что наша клиентка Анна прозвала нового мужа мамы слоном. Рост Рогачева — 2 метра. Потолок в его новых хоромах всего на 64 сантиметра выше. Слон не только высок, но и широк. Вряд ли он много времени проводит у плиты, но если захочет сварить пельмени, то это будет нелегкая задача для него. Не просто будет элефанту протиснуться между столом и плитой. Я уж не говорю про крохотные комнаты и окна, которые таращатся прямо на шумный проспект. Совсем не подходящие для Юрия квадратные метры. Кабы в них въехала Евгения, которую дочь и друзья называют «дюймовочкой», то удивление было бы меньше. Так почему Юрий захотел приобрести именно это жилье? Кто ему сообщил, что Евгения — частая гостья у Елены и Мирона? Консьержки в подъезде нет, болтать о жильцах некому. И вообще, зачем Юрию Женя? У меня на все вопросы нашлись ответы. Кузя прав. Иван Ильич и Евгения жили в свободном браке. Но потом Женя познакомилась с Юрием, полюбила его. Сколько времени длилась связь, нам неизвестно. Иван внезапно умер, и Евгения не захотела, чтобы дочь Горкины узнали об их истинных отношениях с супругом, поэтому разыгралась пьеса «Случайное знакомство». Вдова знала соседей Горкиных, вероятно, была в курсе их желания перебраться за город. К моему удивлению, полковник произнес: «Возможно, хотя есть вопросы. Давайте теперь сложим вместе все, что пока знаем про брошь». Царь принадлежал Кусаткиной. Та в недобрый час прикрепила ее к верхней одежде и отправилась на демонстрацию. И это случилось уже после того, как Игнат Алексеевич сделал копии. Нам неизвестно, была ли среди богатств Авилова брошь-царь. Непонятно, как украшение попало к Кусаткиной. Но если слегка пофантазировать, то Софья могла продать настоящего короля, дабы купить жилье своему отцу, который живет под другим именем и фамилией. Кузя поднял руку. Надо сообразить, куда делись настоящие драгоценности и какова судьба фальшивых. Первые остались у Софьи, вторые получил Никитин. Нам неизвестно, встречалась ли дочь с отцом после того, как тот уехал из Москвы. Возможно, Соня что-то сбыла с рук, дабы помочь материально Игнату Алексеевичу. У нее были сестры. Но, учитывая, что те давно живут в других странах, вряд ли Авилова могла сообщить им об алмазном фонде. Детей у нее нет. Куда делись украшения? Наверное, Софья понимала, что вечно не живут, кому-то их передала. Но как узнать, кому? Учитывая, что Софья прожила больше 100 лет и была известной писательницей, надо обратиться в издательство, которое выпускало ее книги, сказал Дегтярев. Существует авторское право. Если после кончины литератора есть завещание с указанием наследников, то, вероятно, им и ювелирка досталась. «Александр Михайлович, вы мозг!» — ажиотировался Кузя. «Все узнаю. И тогда, возможно, поймем, куда делась настоящая ювелирка». Егор Кириллович передал все дочери, не зная о реальной стоимости вещей. Никитин считал их, ну, очень дорогими. И на самом деле ювелирка не дешевая, но подлинные изделия, в особенности хризантема, намного ценнее. И они остались у Софьи. Так где сейчас раритеты? У Анфисы был сын Борис, подхватил Семен, но он умер ребенком. Раиса, домработница Никитиной, рассказала, что к хозяйке приезжал парень, который назвался ее сыном, но Анфиса его прогнала, велела больше никогда не впускать во двор. «Все, что мы узнали, весьма интересно», — подвел итог Дегтярев. «Однако единой картины не складывается. Кузя, накопай все, что можно, на Рогачева. Попробуй выяснить, кто наследники гонораров Авиловой». «Интересно, Юрий на самом деле влюбился в Евгению?» — задал очередной вопрос Семен. «Полковник оживился». «Я уже говорил, женщина ему просто понравилась. Внешне она не урод, у нее всего одна уже взрослая дочь, есть квартира, дача, машина. Семейную жизнь не с нуля начинать. Не надо воспитывать дошкольников, заботиться о покупке жилья. Простой расчет. Годы идут, я не молодею. Кто за мной ухаживать захочет, если заболею? Надо найти пару. Евгений очень даже неплохой вариант. На таком фундаменте можно построить крепкое семейное здание. Морозова замужем, но развод не запрещен». Александр Михайлович потер затылок. «Что-то во всей этой истории не так. Что-то мне не нравится. Давайте на этом пока остановимся. Я ненадолго отъеду. Кузя, тебе ясно, чем заниматься?» В офис заглянула Марина. «Да, Шуля, выйди!» Я быстро выполнила просьбу и увидела жену полковника в прихожей. «Тут, понимаешь...» Начала она и замолчала, потому что в небольшом холле появился Дегтярев. «Плохое место вы нашли для болтовни», — недовольно заметил толстяк. «Заняли всю прихожую, под ногами мешаетесь. По глупости на второй этаж не поднялись, ведь так?» Мы с подругой переглянулись, но промолчали. «Я, как всегда, прав», — заметил полковник, открывая дверь во двор. «Хорошо, что молчите». Дверь стукнулась о косяк, толстяк исчез. «Наверное, следовало сказать ему, что он идет в гараж, не сменив домашние тапки на ботинки», — хихикнула я. Марина улыбнулась. «Он уже ушел. Возвращаться — плохая примета. Но вот тебе придется вернуться». «Куда?» — Марина показала на картонную коробку, которая стояла у зеркала. «Ты обменяла чайник». «Да», — гордо подтвердила я. «Пришлось похлопотать, но справилась. Привезла точь-в-точь, как сломанный, но в рабочем состоянии». «Коробку открывала?» — понизила голос подруга. «Нет, сразу отдала то ли тебе, то ли Нине, не помню», — весело объявила я. «Я имела в виду, ты в магазине проверила, что внутри?» Меня цапнуло беспокойство. «Ну, сказали, с товаром полный порядок, а что?» Супруга Дегтярева подняла крышку и вынула электроприбор. «Как тебе?» На короткое время я приоткрыла рот, потом промямлила. «А зачем нам утюг?» «Приятно, что мыслим одинаково», — улыбнулась Мариша. «Тот же вопрос у меня родился, только он сформировался иначе. Нафига козе баян?» «На коробке написано «электрочайник», — подпрыгнула я. «У меня в истории болезни указано, самочувствие хорошее, хронических заболеваний нет. Но я к вечеру ощущаю себя столетней кошкой, которая не идет, а ползет к постели», — парировала Марина. «Короче, не верь написанному». «Перепутали», — воскликнула я. «Поехала в торговый центр. Сию секунду, без промедления». «Ну, им удалось меня довести до крайней степени свирепости». «У Дегтярева полно друзей в МВД», — продолжала улыбаться жена Александра Михайловича. «Он тебя из любого болота вытащит. Но парочка трупов на ресепшене испортит твою карму. Уж потише там. Хотя поедем вместе. Одну тебя отпускать не следует».